заместителя командующего Карельским фронтом генерал-полковника Кузнецова откомандировать в распоряжение начальника Главного управления кадров НКО, начальника штаба фронта генерал-лейтенанта Пигаревича, как не обеспечившего должного руководства штабом фронта, освободить от занимаемой должности и откомандировать в распоряжение начальника Главного управления кадров НКО, начальника оперативного управления штаба фронта генерал-майора Семенова откомандировать в распоряжение. Фронт своими действиями способствовал выходу из войны вражеской страны, а Верховный был недоволен. Сталин понимал, победа над Гитлером и его сателлитами рядом. Но и сейчас он остался верен союзническим обязательствам. Переговоры с Финляндией по настоянию Сталина вели представители СССР и Англии, выступавшие от имени Объединенных Наций. 19 сентября 1944 года соглашение о перемирии было заключено. Перебирая в памяти события последних месяцев, Сталин поражался. На что только ему, верховному главнокомандующему, не приходится реагировать. Вот, например, его директива командующим фронтами, председателю Союзной контрольной комиссии СКК в Венгрии Ворошилову, заместителю председателя СКК в Румынии Сусайкову, в Варшаву Шатилову. Особо важное. За последнее время участились случаи посадки иностранных, в том числе английских и американских самолетов, на территорию, занятую нашими войсками. Вредное благодушие, ненужная доверчивость и потеря бдительности способствуют использованию этих посадок враждебными элементами для переброски на территорию Польши террористов, диверсантов и агентов польского эмигрантского правительства в Лондоне. А вот еще один документ, подписанный им верховным главнокомандующим. Особо важное. Командующему 2-м Украинским фронтом, командующему 3-м Украинским фронтом, копия маршалу товарищу Тимошенко. Ставка Верховного Главнокомандования приказывает. Первое. Командующему 2-м Украинским фронтом в 10:00 31/8 ввести войска в Бухарест. Войска в городе не задерживать и после прохождения через город перейти к выполнению задач, поставленных директивой ставки номер 220-191, стремясь, возможно, быстрее занять район Краева. При прохождении войск через Бухарест иметь в воздухе над городом, возможно, большее количество самолетов. Второе. Командующему 3-м Украинским фронтом моторизованный отряд 46А, вошедший в Бухарест, направить в Джурджу с задачей занять переправы через реку Дунай. Третье. Обратить внимание на порядок и дисциплину в войсках, проходящих через Бухарест. 30 августа 1944 года, 20:15. Сталин, Антонов. А ведь Антонеску еще в начале месяца был в ставке у Гитлера. Пытался организовать оборону по линии Галац-Факшаны. Затем круто повернулся к англо-американским войскам. Но надеждам румынского диктатора задержать наступление советских войск и дождаться союзного вторжения не суждено было сбыться. Патриотические силы, воспользовавшись победоносным продвижением Красной Армии, 23 августа покончили с фашистской диктатурой Антонеску. Уже после подписания перемирия Сталину доложили, что кое-где органы стали вылавливать фашистских агентов. Верховный тут же отреагировал. Командующему 3-м Украинским фронтом, командующему 2-м Украинским фронтом и товарищу Тевченкову. Ставка Верховного Главнокомандования воспрещает производить аресты в Болгарии и Румынии. Впредь никого без разрешения ставки не арестовывать. Подумал, кто же к нему будет обращаться за разрешением? Пусть сами разбираются. Особо важное. Маршалу Тита, копия маршалу Толбухину. Вы обратились к маршалу Толбухину с требованием вывести болгарские войска из Сербии и оставить их только в Македонии. Кроме того, вы указали Толбухину на неправильные действия болгарских войск при распределении захваченных у немцев трофеев. Считаю необходимым сообщить вам по этим вопросам следующее. Первое. Болгарские войска действуют на территории Сербии по общему плану, согласованному с вами по вашей просьбе, изложенной в телеграмме от 12.10.44 за номером 337, оказывая советским войскам существенную помощь. Поскольку на территории Югославии остается еще крупная группировка немцев, выводить сейчас болгарские войска из Сербии нам нельзя. Второе. По вопросу о трофеях. Закон войны таков, что трофеи получает тот, кто их захватывает.